Тело лежит неподалеку под рваным палаточным брезентом, кобальтовая синева которого резко выделяется на фоне коричневого ковра из листьев. Я нашла остатки палатки, свисавшие с ветки, словно фата, близ стоянки в компании с выброшенным холодильником. Дверца морозилки тихо поскрипывала на ветру. Печально смотреть на выброшенные на свалку вещи, правда? Тоска, хотя в них есть своя красота. Собственно, я тоже пришла кое-что выбросить. Холодильник простоял тут довольно долго. Я видела его из окна машины, когда мы с Марком проезжали здесь 3 месяца назад, и его до сих пор не забрали. Мы возвращались тогда в Лондон из Норфолка после празднования годовщины. Прошло несколько месяцев, а он так и стоит. Странно, у нас столько всего произошло, а здесь ничего не изменилось. Такое чувство, словно это место уплыло во времени и стало зоной ожидания. Похоже, тут никто не появлялся с тех пор, как выброшен холодильник. Одному богу известно когда. Сам холодильник явно родом из 70-х. Тяжелая громоздкая монолитная глыба в сыром английском лесу. Он простоял здесь как минимум 3 месяца, и его не забрали на свалку. Потому что здесь никого не бывает, кроме нас. Ни служащих горсовета, ни недовольных местных жителей, способных написать жалобу, ни собачников, которые рано утром могли бы наткнуться на мои раскопки. Самое безопасное место, пришедшее мне в голову. Поэтому мы здесь. Чтобы земля осела, нужно время. У нас с холодильником оно есть. Я оглядываю холмик под мятым брезентом. Кучка плоти, кожи, костей, зубов. Все это мертво уже 3,5 часа. Интересно, он еще теплый? Мой муж, он теплый на ощупь? Я печатаю вопрос в поисковой строке. Не хочется неприятных сюрпризов. Ага, понятно. Руки и ноги должны быть уже холодными, а туловище может до сих пор сохранять тепло. Ну ладно. Набираю побольше воздуха и выдыхаю. Поехали. Нет, стоп. Я зачем-то решаю удалить историю поиска. Это бессмысленно, зная, что телефон невозможно отследить. Он наверняка перестанет работать через несколько часов в сырой холодной земле. А вдруг не перестанет? Я кладу одноразовый мобильный обратно в карман его пальто и достаю из нагрудного кармана личный айфон Марка. Он в авиарежиме. Просматриваю галерею. Мы. Слезы наворачиваются на глаза, стекая 2 горячими ручейками по лицу. Я убираю брезент. Стираю отпечатки пальцев, возвращаю телефон во все еще теплый нагрудный карман и собираюсь силами. Я не считаю себя плохим человеком. Хотя, судите сами. Только сначала я должна все объяснить. А для этого надо вернуться на 3 месяца назад, в день нашей годовщины. Глава 2. Пятница, 8 июля. Утро годовщины. Мы с Марком проснулись до рассвета. Сегодня наш праздник. Годовщина первого дня знакомства. Мы остановились в бутик-отеле с пабом на побережье в Норфолке. Марк нашел его в приложении к Financial Times «Как потратить». Он выписывает газету, хотя читать успевает только приложение. Впрочем, не соврали, отель действительно оказался уютным загородным оазисом. И я рада, что мы выбрали именно этот способ потратить деньги. Строго говоря, они пока не мои, однако, надеюсь, скоро станут. Отель вправду представляет собой идеальное гнездышко. Свежие дары моря, холодное пиво, кашемировые пледы. Челси на море, как называют его путеводители. Последние 3 дня мы гуляли, пока ноги не начинали гудеть от усталости, а щеки гореть от английского солнца и ветра. Наши волосы пропитались запахом леса и соленого моря. Прогулки, постель, купание, вкусная еда. Божественно. Отель построили в 1651 году как постоялый двор для работников таможни, останавливавшихся здесь на пути в Лондон, и среди его постоянных клиентов числится знаменитый уроженец Норфолка, победитель Трафальгарской битвы, вице-адмирал Горацио Нельсон. Флотоводец останавливался в 5-м номере рядом с нашим и приходил сюда по субботам получать свои депеши все 5 лет вынужденной безработицы. Интересно, что даже у лорда Нельсона были периоды безработицы. А я-то всегда думала, что однажды, попав в военно-морской флот, остаешься в нем навсегда. Оказывается, нет. Такое случается даже с лучшими из нас. Кроме того, за годы существования отеля в нем проводились многочисленные мероприятия, аукционы по продаже скота, выездные сессии судов и фестивали в честь Джейн Остин со всеми их радостями. Буклет на журнальном столике в нашем номере восторженно сообщал, что в помещении малой столовой на первом этаже проходили предварительные слушания по делу печально известных бернемских убийц. Усомнившись в их известности, печально или нет, поскольку никогда о них не слышала, я продолжила чтение. История началась в 1835 году с того, что жену сапожника вдруг ужасно затошнило прямо во время семейного обеда на глазах у супруга. Вскоре выяснилось, что миссис Тейлор, которую затошнило, отравили мышьяком. Кто-то подмешал отраву в муку, хранившуюся в кладовой, и при вскрытии в тканях желудка умершей обнаружили следы яда. Расследование установило, что мистер Тейлор крутил роман с соседкой, некой миссис Фанни Биллинг, которая незадолго до происшествия приобрела в местной аптеке мышьяка на 3 пенни. Он каким-то образом попал в мешок с мукой в доме Тейлоров, а оттуда – в клёцки, оборвавшие жизнь миссис Тейлор. Видимо, мистер Тейлор в тот вечер от клёцок отказался. Возможно, он придерживался безуглеводной диеты. В ходе расследования выяснилось, что в тот день в доме Читы Тейлор побывала некая миссис Кэтрин Фрери, и люди слышали, как она наставляла Фанни перед допросом: «Стой на своем, и нам ничего не сделают». Дальнейшее расследование установило, что муж и ребенок Кэтрин скоропостижно скончались за 2 недели до случившегося. Тут уж заподозрили неладное. Желудки супруга и ребенка Кэтрин Фрери отправили в Норвич, и анализ подтвердил наличие в них мышьяка. Свидетель из дома Тейлоров заявил, что Кэтрин навещала миссис Тейлор и добавила в кашу для больной белый порошок из бумажного пакетика, тем самым отравив ее во второй раз, теперь уже смертельно. Недели ранее сообщницы тем же способом отравили невестку Кэтрин. Кэтрин и Фанни были повешены в Норвиче за умышленное убийство своих мужей, миссис Тейлор, а также ребенка и невестки Кэтрин. Согласно еженедельному вестнику Найлса, 17 октября 1835 года преступницы отправились в вечность на глазах у огромной толпы, состоящей из 20 или 30 тысяч зрителей, более половины из них – женщины. Отправились в вечность. Милое выражение. Странно, что историю бернемских убийц включили в информационный буклет отеля, учитывая его типичный контингент. В половине 5 утра звонит будильник, и мы покидаем уютное гнездышко из гусиного пуха и египетского хлопка. Молча натягиваем приготовленную с вечера одежду. Тонкие хлопчатобумажные футболки, джинсы, шерстяные свитера, которые пригодятся, пока не выйдет солнце, крепкие ботинки –